Странное, однако же, дело. Тогдашние петербургские литераторы, Львовы, Гераковы и другие, народ все нужный, должностной, поклонники Шишкова, не следовали его учению и славянизм у нас не вводили, в угождении ему довольствуясь дурно писать. Да и сам почтенный Александр Семенович поучал более словами, чем примерами. Спустя несколько времени другой выстрел последовал со сцены. Когда Шаховской, служивший в театральной дирекции, которого берегу я для будущего, написал комедию «Новый Стерн», в которой дурачит сентиментальность каких-то небывалых писателей, шепнул всем на ухо, что он метит на Карамзина. В языке Шаховского также никогда славянского ничего не было, но Шишков охотно прощал ему как сильному и полезному союзнику. На этот второй вызов также не было ответа. Разве почитать ответом веселую эпиграмму молоденького тогда Блудова? Вот она. «Хотите ль, господа, между певцами узнать Карамзина вы записных врагов? Вот комик Шаховской с плачевными стихами и вот бледнеющий над святцами Шишков. Они умом равны, обоих зависть мучит, но одного сушит она, другого пучит». Однако же эта иголка на некоторое время как будто прекратила действие тяжелых орудий. После этого долго не было явной войны. Она было возгорелась в 1810 году, но скоро остановлена происшествиями другой войны, более кровопролитной. После вторичного занятия Парижа наша литературная война возобновилась с новой яростью. Последние ее жестокие сражения происходили в 1816-м. Если я останусь жив и будет у меня время, то я неминуемо должен быть ее историком. Никто в этом не заметил необыкновенной странности. Новенький Петербург, полунемецкий город, канал, через который втекала к нам иностранная словесность и разливалась по всей России, воевал со старой Москвой за пренебрежение к древнему нашему языку, за порчу его, искажение, за заимствование слов из языков западных.